«Ну что, Хантеркун, готов ли ты наказать этих распутниц?» — спросила Кагуя, эротично улыбаясь. «Неа, я сам их удовлетворю, если они хотят. Они в доме самые главные дамы, так что им решать», — подумал я. «Ну тогда, Хантер», — сказала Кушина, — «как насчет того, чтобы удовлетворить наши пизденки снова?» — договорила Цунади. «Почему бы и нет, остальных это тоже касается». Вскоре, я отдохнул еще полчаса, немного разговаривая с Даней. Как оказалось, он смог вернуть доверие к своему любящему сыну, а также насладиться по полной программе. И пока я трахал этих двух распутниц, то за мной наблюдали несколько девушек. Одна из них, сестра Хинаты, которой также было 18, другая, снова та же черноволосая дамочка, которая наблюдала за Наруто и Сакурой вчера, но при этом, с ней была рыжеволосая девушка в черно-белой шляпке деревни Звука. Ну а третьей девушке, это блондинка и темно-синеволосая дама, по длине которой немного напоминала Хинату. Все они мастурбировали лишь для того, чтобы получить своей собственной награды. В скором времени, один из сыновей Кайрэн-Наса, прибывает в неизвестное место, которое знают лишь смерть, 7 смертных грехов и 20 героев тьмы. Подойдя к своему опекуну ближе, он чувствовал лишь то, что может получить наказание. Наказание за то, что так и не смог убить нарушителя. «Отец», — сказал первый гранат, — «сын мой, ты провалил задание, и ты знаешь, что будет», — говорил КРНС, понимая, что он находится в криогенной камере, причем самого лица не было. Вскоре парень получил ту самую боль, из внутренности которой потекла кровь. «Прошу, отец, дай мне еще шанс победить мне, или скажи моим братьям, чтобы кто-то пошел со мной на его поиски. Я тебе дам второй шанс, но ты убьешь нарушителя сам. А как же мои братья? Где они?» — подумал олицетворение гнева, и тут перед ним вышел темный эйс. «Неужели, ты думаешь, что отец будет выслушивать тебя? Но я сам за него скажу. Райзер находится в мире Блича, епископ, в мире битв, Шанхай, мире Геншина, Найт, в мире Каменрайдеров и Супер Синтея, Исис, в мире Скайрима, Акрон, в реальном мире. Прошу прощения, отец, я извиняюсь за то, что много прошу», — ответил Гранат, излившись и страдая одновременно. «Знаю, доктор Дум отказался с нами сотрудничать, и поэтому ждем, когда он, как и Цука со Спитером, умрут», — улыбнулась темная версия звезды звезд звезд. «Последний шанс, сын мой, убей нарушителя, или будь убитым сам». «Да, папа», — ответил Гранат и ушел, продолжая истекать кровью. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме: 25, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэй Теруми, Курацучи, Сакура Харуна, Инаиманака, Тен-Тен, Анками Тараши, Курина Юхи, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены и заригами. Артефакты: 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом. Внутренние помощники: Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. А вот и конец свиданий с девушками Наруто. В следующей главе будет гражданская война между Анбу Узумаки и Анбу Корнем. А пока выбирайте, кто из этих дуэтов достойны стать женами для главного героя. 1. Карин и Хана. 2. Югита и Каруи. 3. Цуми и Фуу. 10 голосов, и я продолжаю писать. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 15. Война трех сторон. Цунади Синджу Кушина Узумаки. Примечание к части. Огромное спасибо за количество голосов в моем фанфике. Цунади. https://vk.com/195132541457243106. Кушина. https://vk.com/195132547243113. На следующее утро я валялся на кровати голым, в обнимку с Кушиной и Цунаде, которые чуть ли не изнасиловали меня. Я и вовсе хотел сбежать, как вдруг услышал топот девушек и своего друга Наруто. Как я понял, у них получилось провести время с блондином, как вдруг мне и вовсе хотелось встать с кровати, но понял, что так испорчу им малину. Поэтому, притворившись, что сплю, Наруто тут же разбудил меня предупреждением, и я проснулся. Я проснулся и понял, что похотливые мамочки из меня весь сок выжили, а значит не смог удовлетворить. Но повезло, что Шизуне и Кагуя были тут. Благодаря последней, она смогла излечить не только мой вялый член во время последствий от поебушек пятой Хокаге и помидорки, но и сделать так, чтобы белая жидкость никогда не кончалась. Для этого, мне нужно было 1,5 литра в день, и так у меня появится сперма бесконечности на 24 часа. Выпив всю воду, Кушина и Цунади проснулись от того, что большинство девушек также были тут. Они закричали и прикрылись от стыда одеялами. «Ну что, Хантеркун, готов ли ты наказать этих распутниц?» — спросила Кагуя, эротично улыбаясь. «Неа, я сам их удовлетворю, если они хотят. Они в доме самые главные дамы, так что им решать», — подумал я. «Ну тогда, Хантер», — сказала Кушина, — «как насчет того, чтобы удовлетворить наши пизденки снова?» — договорила Цунаде. «Почему бы и нет, остальных это тоже касается». Вскоре, я отдохнул еще 1,5 часа, немного разговаривая с Даней. Как оказалось, он смог вернуть доверие к своему любящему сыну, а также насладиться по полной программе во время одной вечеринки. А когда и вовсе отключил звонок, милфы манили меня своими большими попками, чтобы я смог их трахнуть. Тогда мне пришлось начать трахаться. И первой оказалась Кушина, которая была настолько сексуальной, что левой рукой взялся за ее талию, а правой успел подключить вибратор для Цунаде, а также держался за ее же талию. Отшлепав их, они почувствовали себя извращенками передо мной. «Ага, Хантеркун, я кончаю». Закончив заполнять белой жидкостью пизденку Кушины, я перешел и к Цунаде. Благодаря Кагуе и Шизуне, мог даже оттрахать дамочек до бесконечности. На этот раз, раздвинув ляжки принцессы слизней, я воткнул Бабиджана в ее киску и начал двигать бедрами, чтоб удовлетворить ее по полной программе. Воспользовавшись шариками на цепочке, я воспользовался анальной дыркой блондинки и засунул их, а последний шарик решил все же оставить до тех пор, пока она не кончит. «Какой же у тебя жесткий член, Хантер!» «Спасибо, Цунаде сама, вы ведь тоже ничего, кончай в меня, я уже на пределе». Удовлетворив Цунаде, я снова вынул Бабиджана из ее пизденки и начал дрочить сразу на двоих девушек. Наш тройничок длился еще 1,5 часа, ведь мне до сих пор не хватило любимых девушек, а то, что было на свидании с Кушиной, это я запомнил моментально. Закончив их ебать, я посмотрел на свой телефон и понял, что того самого эро-приложения с гипнозом больше не было, ни на Play Market, ни в Гугле, ни в Яндексе, нигде. И поэтому, я расслабился, чтобы у меня было больше возможности подготовиться с двумя враждующими мне группировками, Анбу клана Узумаки и Анбу корня. После этого, как Шамиль решил своего отца направить на путь истины, он должен был и сам смог вернуть свой титул могучего трахателя. Поэтому и решил сначала отпраздновать победу бати, а потом устроить кое-какую оргию, отчего и у него слюнки потекли. К сожалению, новый совет мне лично дал понять, что и отцу, и сыну запрещено возвращать его девушек в гарем, но никто не запрещал направляться в новые миры, и поэтому подготовил ему сюрприз. «Ну что, пап, готов увидеть мой сюрприз?» — спросил Шамиль. «Если честно, я после всех этих сюрпризов побаиваюсь выходить из цитадели. Максимум лишь иду в качалку и все», — ответил он. «Пап, ты не волнуйся. Если ты хочешь вернуть Аню, маму и всех остальных, доверься мне. Тебе нужны не только физические силы, но и комплексные и моральные. Если это сисястые девушки, то я пас», — не удержавшись, схватил за руку Дани. «Нет, пап, плевать на то, что они сисястые или не сисястые. Надо любить всех девушек, особенно большегрудых». «Ладно, но мы так и не решили, что будем делать с Зиндеей». «Ни слова, Зиндея на 8-м месте, и точка. Она всего лишь обычная актриса для нового поколения Человека-паука. Так уж и быть, но это несправедливо — ставить девушек на какое-то место. Для этого существуют подгруппы, отец». Вскоре отец и сын увидели перед собой 4 большегрудых дамочек, которые вошли к ним в цитадель. У них были по 7 размер на каждого, и от такого стали члены. Это и был тот самый момент, когда могучие трахатели Даниила и Шамиль решили провести время. Как вы уже поняли, это была четверка рвбы, которые были очень заманчивыми и очень сексуальными. Первая из них была черноволосая девушка с красными оттенками по имени Руби Роуз. Она же главная среди своей компании и носила темно-красное нижнее белье. Вторая – беловолосая девушка Вайс Шни, и на ней тоже было нижнее белье, но только белого цвета. Третья – черноволосая девушка Йокай Блейк Белладонна, она же бывшая террористка из Белого Клыка. Ну и последняя – блондиночка и единокровная сестра Руби по имени Янг Шао Лонг. «Так вот, о каких девушках ты говорил?» – подумал Даня. «Ага», – улыбнулся Хабиби. «Ну что, дамы, кто первая?» «Я», – радостно крикнула Янг. Блондинка первая побежала на второго могучего трахателя. Да и что до Руби, она не могла удержаться перед старшим ушлым. Она подошла к нему и поцеловалась в губы, чтобы сделать тому приятно. Вскоре оба были голыми, но при этом их руки были связаны друг с другом. Даня и Шамиль не могли выбраться из плена сисястой четверки. Тогда Блейк и Вайс присоединились к подружкам, чтобы удовлетворить парней. Красноволосая и седоволосая начали удовлетворять член бывшего хранителя мультивселенной с помощью сиська-траха, а блондинка и черноволосая решили воспользоваться моментом, чтобы трахнуть член сиськами у бывшего профессионального бойца. Им нравилось, когда такие дамы решили поиграться с любимыми людьми, причем им не хотелось ни на секунду остановиться. «Ага, сынок, ты чувствуешь?» «Да, папа, я чувствую, я ща кончу, я тоже буду кончать, кончаем вместе». Закончив сиська-трах, парни смогли силой развязать руки, и тогда они сразу набросились на девушек, чтобы обсосать у них сисендры. Затем, закончив играться с их сосочками, парни решили удовлетворить девушек с помощью своих больших стволов. Даня взял Вайс за руки и начать ее трахать в девственную кисоньку, как и Шамиль, который успел взять Янг и трахнуть своим членом в пизденку. Иными словами, вся четверка девушек была девственной, и у великих трахателей получилось удовлетворить девушек, которые стояли на четвереньках. «Ага, Руби-чан, ты также должна попробовать попрыгать на нем. Я больше так не могу. Я знаю, Янг, так что давай кончай вместе». «Кончаю». «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Закончив удовлетворять блондинку и белобрысую, отец и сын посмотрели на Руби, понимая, что ей хочется намного больше секса, чем остальным троим подругам. Тогда парни воспользовались моментом, чтобы Шамиль трахнул ее анальную похотливую дырочку, а Даня – мокрую кисоньку. Красноволосая девушка чувствовала прилив сил, что не могла остановиться. Ей нравилось, как ее две дырочки удовлетворяли два огромных ствола. «Бать, я больше не могу. Терпи, сынок. Могучие трахатели должны кончить вместе, выстоять против сложной угрозы. Кончайте в меня, мальчики». «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- чтобы на этот раз трахнуть ее анальную похотливую дырочку. А Шамиль сразу направился к Блейк, чтобы вместе с ней переспать. Девушки намного большего хотели секса, как и отец с сыном, поэтому Даня и воспользоваться шансом, чтобы ее возбуждения прекратились на какое-то время. «Ага, Шамиль, ты очень сексуален», — сказала комплиментом Блейк. «Знаю, я кончаю», — крикнул Шамиль. «Я тоже». Потом, когда четверка была полностью удовлетворена, отец с сыном обменялись девушками, чтобы их удовлетворить. Скажем, это было соревнование на то, кто лучше трахнет девушек, и оба были лучшими в сексе. Прошло пару часов, и Даня с Шамилем успели кончить в лица девушкам, окружив их со всех сторон. Когда все четверо девушек валялись на кровати с могучим трахателем, Хабиби и вовсе решил одеться, чтобы направиться к себе в дом. «Вот эта оргия была», — подумал могучий трахатель. «Ага, повторим ее как-нибудь», — спросил Даня. «Как-нибудь, возможно, если соберем достаточное количество наших друзей, у нас и вовсе будет ультраоргия. Когда-нибудь, но точно будет. А что ты дальше будешь делать?» — подумал он. «Пока выдвинусь к себе домой и проверю, как там Хантер поживает. А то я слышал как-то, что он не смог справиться с Цунади и Кушиной. Ну а так, если будет битва, я тебе сообщу. Удачи, отец», — сказал Шамиль, и он открыл портал, выдвинувшись к себе в дом. «Когда я закончил трахаться с Цунади и Кушиной, то уже решил, что лучше всего на свете — это собрать список девушек полностью, потому что понял, что мы с Наруто переспали только с 21 из них. Но для нас с героем Конохи была основная задача, это остановить две враждующие группировки. Для своих же будущих жен, которыми оказались Ина, Цунаде, Самуи, Карин и Хани, я поделился своим же геномом, Хантерганом, на случай, если встретит друзей блондина, они обязательно победят их темных сущностей. Попрощавшись с девушками, мы с Наруто направились уже в сторону к выходу из Конохи. Благодаря Серси, она создала барьер, с помощью которого мы смогли выдвинуться за пределы деревни. Попутно блондин начал знакомиться с Вечной, которая смогла и вовсе успеть спасти нас. «Ну что, Хантер, успел всех девушек забрать к себе в гарем?» – спросила Серси. «Пока нет, но для Наруто решил оставить кое-каких девушек в роли их будущих жен, а для меня – в роли наложниц», – ответил я. «Ты и правда такой продуманный», – удивился Узумаки. «Но кто же будет у меня в гареме? Хината 100% будет с тобой. Кушину тоже можешь взять к себе в гарем, Конан, Тимари, Кагуя, Анка, Цунаде, Шизуне, Мэй, Курацучи, Каруи, Югита, Фуо и Цуми. Это офигенно. Ну а как же сама Цунаде?» – подумал блондин. «Благодаря одной технике, которую мне придется потом завершить, я смогу сгенерировать тела любимых девушек, а именно, Цунаде и Мэй, поскольку обе косплеерши переродились именно в них». «Хорошо, а что с остальными делать будем?» – спросил Узумаки. «Сакуру можно отдать к возбужденным неграм, скорее всего к Райкаге, ибо ему нравится трахать девушек направо и налево. Тен-Тен и Куринай найдут себе любимого человека. А что Дэйна, Самуи, Цунаде, Мэй, Карин и Ханы, я их к себе заберу». «Неплохо, я и не против такой развязки», – подумал блондин, а когда Серси нас отпустила, то поняли, что уже прибыли в деревню Скрытого Дождя. «Удачи вам в битве. Если я буду нужна, буду в Конохе продолжать за ситуацией», – ответила Вечная и улетела. Как раз Наруто смог исчезнуть, понимая, что время для теневого двойника было закончено. Тогда мне снова пришлось создать печать, и он появился на сей раз в том же костюме ассасина, что и я. Направившись в ту же пещеру, где обычно бывали члены Акацуки, то мы и встретили их. Яхика и Нагата явились к нам лишь потому, что оба овладевали техникой перерождения. Также появились еще и другие участники Акацуки, такие как Итачи, Кисами, Сасари, Дейдара, Кокузу, Хидан, Обито и Шисуи. Последний же решил выжить, поскольку он отдал глаза, но при этом научился жить в роли слепого, при этом лег на дно. После окончания Четвертой мировой войны Шиноби, Шисуи смог вернуться в строй, а также вернуть свое зрение, но при этом он редко пользовался своим шаринганом, максимум он овладел стихией огня и чидори, которым смог овладеть Какаши. Зайдя внутрь, мы заметили всех членов Акацуки и решили с ними договориться. «Ну здравствуй, Узумаки Наруто, какими судьбами ты здесь?» – спросил Нагата. «Здравствуй, Нагата, мы пришли вдвоем лишь потому, что просим помощи в битве против Анбу клана Узумаки и Анбу корня. Увы, не мне решать, что делать, как и Яхика с Обито». Вскоре, красноволосый парень с Ринниганом позвал нового лидера, который знал толк в войне, и знал, что он тоже был почти что рожден в деревне Дождя, ведь его родственник был оттуда же. Приземлившись в свою боевую стойку, он снял перед собой плащ Акацуки и шляпу, чтобы раскрыть свое лицо. Им оказался седоволосый отшельник Джирая, который за последнее время смог измениться. «Джирая сама», — удивился Узумаки. «Давно не виделись, Наруто. Вижу, ты с собой нового друга привел», — улыбнулся легендарный Саннин. «Как вы смогли выжить? Вы же были убиты в битве против Пейна, Даттибая». «Знаю, я тоже думал, что буду убитым, пока однажды Нагата не снял с меня все эти металлические палки. Хоть я и был сильно ранен, но умирать не готов был. Когда ты отчаянно сражался с Пейном, то смог победить и Яхика, и Нагата одновременно. Конан, которая осталась последней выжившей, решила поддержать меня, вылечив мои раны. Но когда мы увидели перед собой Обито, то она воссоздала теневого двойника, чтобы инсценировать свою смерть, пока в это время мы договаривались с Кисами о сотрудничестве. Он тоже смог инсценировать свою смерть, а Кокузу также был спасен моей ученицей. Шла Четвертая мировая война Шиноби, и мы не хотели мешать ни тебе, ни врагам. А когда война закончилась, то решили выйти на свет. За несколько минут до своего исчезновения, Табирама Синджу, создатель Эдатинсе, отдал нам свитки, чтобы мы смогли возродить Акацуки. Помимо техники воскрешения, также была и техника перерождения, из мертвых которые смогли выйти Яхика, Нагата Итачи, Дидар и Абита, вместе со своей возлюбленной Рин. Что касается самого Хидана, он смог восстановить свое тело полностью, но при этом потерял веру в Джашина. Узнав о том, что Акацуки восстают из мертвых, он вернулся к нам. Спустя год, к нам также вернулся и Шисуи. А когда Конан узнала о твоей судьбе, она сама решила отправиться за тобой, потому что ее сердце принадлежало к тебе. Ну и за последний год, мы искали возможность поквитаться с двумя Анбу. Вскоре, Джирай решил показать нам двоих пленников, которыми оказалась Таюя, Кунаичи деревни Звука, и Саске, который сидел и наблюдал за нами. Их мы схватили вчера, когда поняли, что они были от Орочимару. А разве они не были от Данза? Спросил я, понимая, что корнем владел именно он. На самом деле, у Орочимару с Данза внутренний конфликт в этой войне. Поэтому и понял, что Орочимару завладел оставшимися Анбу корня, а Данза, поскольку он был потомком клана Узумаки, создал свой клан, вернув всех на место. Джирая сама, можно мне поговорить с Саске? Я его лучше знаю, и поэтому понял, насколько он опасен. Спросил Наруто. Разрешаю. Вскоре, блондин направился в сторону Кучихи, понимая, что он скоро убьет его своей физической силой. Мы с отшельником наблюдали за ним и понимали, что если бы он не начинал четвертую мировую, то все были бы живы, особенно Ниджи. Мне не хотелось мешать своему другу, а поэтому, когда тот развязал руки и ноги, то он встал и посмотрел на своего соперника. Серьезным взглядом, он больше не смог сдерживаться, а поэтому, превратившись в девушку, удивились этому только Узумаки, Джирая и я. Саске, ты, девушка? Спросил Узумаки. Наруто, прости меня, что все это время скрывал от тебя всей правды, сказала Саске, которая смогла преобразиться в женскую версию себя. Тем временем, в деревне скрытого звука, Орочимару продолжал свои эксперименты, улучшая своих учеников. Среди них оказались Суигицу, Джуга и Кабута. Он продолжал ждать своих верных учеников, чтобы те в свою очередь оповестили о том, что они смогли найти в пещере Акацуки. Но к тому времени, Гранат успел подойти к змею, чтобы расправиться с ним. «Прости меня, Орочимару сама, но я долгое время был у тебя пешкой, и пришло время расплаты», ответил Гранат, взяв клинок с огненным лезвием. «Данза сама все-таки тот еще ужасен в своих планах, но так уж и быть, ты умрешь верной смертью». Вскоре, змей Саннин пробудил всех своих троих учеников. Один из них владел генами акулы, другой – генами огненного дракона, а третий и вовсе был по жизни змеем, который смог схватить сына Кэрэнаса за горло. Когда он был беспомощен, Орочимару взял саблю, чтобы покончить с ним, но тому удалось лишь убить любимого ученика. Разрубив парня надвое, Гранат отступил и направился в деревню Скрытой Луны, чтобы сообщить все Данза, который руководил Анбу клана Узумаки, но при этом своей правой рукой трогал грудь Ханаби. «Отпусти меня, чудовище!» — крикнула девушка. «Данза сама, мне удалось убить одного из Анбу Орочимару. Теперь это послужит войной между двумя Анбу. Что прикажете делать?» — спросил Гранат. «Отдыхай, парень. Остальные, готовьтесь нападать на деревни Звука и Дождя. Скоро мы со всеми расправимся раз и навсегда». Строго, но спокойно ответил Данза, стукнув тростью, которую держал в своей левой руке. «Вот увидишь, Наруто меня спасет, а ты во второй раз умрешь», — закричала Ханаби, пытаясь выбраться из лап тьмы Шиноби. «Глупая девочка, Наруто не придет за тобой, он умер, а это значит, что Пятая мировая война Шиноби неизбежна. Скоро все государства падут передо мной на колени, и тогда я буду единственным Каге, у которого будет все». Вскоре, Данза встал и отпустил руку с груди единственной наследницы клана Хьюга. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 25, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэй Теруми, Курацучи, Сакура Харуна, Ина Яманака, Тен-Тен, Анка Митараши, Курина Юхи, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены и заригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. Гранат в роли слуги Данза, Анбу. https://tl.ru/translation 23730481 JPG. В следующей главе, герой направится в деревню Звука, чтобы покончить с Орочимару раз и навсегда. Как думаете, что будет с женской версией Саски? Кому ее отдать? 1. Наруто. 2. Рейкаге, как и Сакуру. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 16. Злодеяние клана Ацуцуки. Сасука Учиха Тоюя. Примечание к части. А вот и конец ноября. Ловите новую главу по моим приключениям. И да, на самом деле женскую версию Саски зовут Сасука. Сасука. https://vk.com/195132541457243338 Тоюя. https://vk.com/195132451457243349 Где-то там, в глубинах космоса, в одной из планет, напоминающую комету, сидели два небесных существа, которые наблюдали за всем происходящим. И этими двумя небесными существами оказались кланы Ацуцуки. Один из них был самым старшим, причем мудрым, старым и наблюдательным. А другой из них, который был с длинными волосами, был братом-близнецом. Сейчас они открыли небольшой портал, из которого были изображены все события, связанные в их мире. Хагорома Ацуцуки, старший из них, гордился тем, что кланы продолжат развиваться в лучшую сторону, такие как Узумаки, Учиха, Хьюга, Нара, Синджу, Сарутоби и т.д. Но однажды они решили немного поиграться со вселенной. После того, как они запечатали свою мать, Кагую Ацуцуки, они решили отправить нескольких Ацуцуки на землю, чтобы все-таки осуществить план по созданию десятихвостого леса. Открыв следующий портал, Хамура Ацуцуки, младший брат-близнец мудреца, связался с Данзахимурой, которым на самом деле оказался никто иной, как Исшики Ацуцуки. «Ну как проходит наш план?» – спросил Хагорома. «Вполне прекрасно», – улыбнулся темный шиноби, почесывая свою бородку. «А как там остальные Ацуцуки? Мамашики, Урашики и Киншики скоро прибудут», – ответил за своего брата Хамура. «Хорошо, в случае, если нам получится уничтожить деревни Дождя и Звука, мы захватим остальные 5 деревень и станем могучими правителями. Твой выбор, Исшики. Самое важное, это то, что мы избавились от Узумаки Наруто раз и навсегда. Теперь, мы осуществим свой план по объединению всех деревень, во что бы то ни стало». Вскоре, младший Ацуцуки развеял портал и продолжали наблюдать за космосом. В другой вселенной, где начали открываться постепенно порталы из других вселенных, одним из путешественников, который решил устроить для себя приключения, ездил на мотоцикле, находя подарок для Микото Учихи в честь годовщины их встречи. Для него стояла дата 1 июня. А это значит, что пришло время ему устроить сюрприз, пока остальные дамы Цезаря накрывают стол для именинницы. Найдя нужный подарок, Тахир вдохнул цветок, который пах очень вкусно. С одной стороны, это были запахи орхидеи, но с другой стороны, это был вкус малины, которая так сильно любила его любимая девушка. Вырвав цветок, он наткнулся на монстра, который не давал возможности для кандидата на роль хранителя стащить подарок для Микото. Для таких случаев парень смог запастись своей мощной снайперской винтовкой, двумя пистолетами-пулеметами УЗИ, а также штык-ножом. Вырезав цветок, монстр закричал от боли, и Тахир сел на мотоцикл. У Цезаря было не только большинство друзей, но и врагов, что охотились за ним. Устроив гонку на мотоцикле, парень достал один из своих пулеметов и начал целиться в единственное слабое место монстра, а именно в череп, внутри которого находился самоцвет, который можно было разбить. Попав в цель, монстр закричал от боли и исчез, превратившись в разбитый камень. Открыв портал, Тахир запрыгнул с мотоциклом в свой мир, где смог хорошо дрифтануть и припарковаться. Вскоре он вынул ключи из своего байка и направился к бассейну, где в нем плавали несколько девушек. Ина, Микото, Харли и Нами. Сняв с себя свой костюм, кандидат на хранителя надел на себе белую футболку и темно-синие шорты, чтобы немного отдохнуть. Когда все четверо дам поднялись с бассейна, они решили позагорать. Что до учихи, она села рядом с парнем и смотрела на него с изысканной улыбкой. «Ну как твои приключения?» – спросила Микото. «Офигенно! Кстати, с годовщиной нашей встречи, дорогая!» Вскоре парень достал из рюкзака подарок, завернутый в коробке. Когда он вручил ей, учиха тут же обрадовалась тому, что внутри коробки находилась колба с розой, которая пахла приятно на вкусно. «Оха, Тахирчик, спасибо тебе, мой любимый!» Улыбнулась черноволосая девушка в красном купальнике и обняла своего парня. Вдруг в доме раздался сигнал о предупреждении угрозы. «Как вы знаете, Тахир также лично был охотником на нарушителей ключевых событий. Для него нарушителями были лишь те, кто был хорошим человеком, но на делах плохие». Зайдя в дом, Цезарь решил посмотреть у себя на компьютере, кто являлся нарушителями. Ими были братья Ацуцуки, которые желали не только смерти Узумаки Наруто, но и Пятой мировой войне, которая вот-вот должна начаться. «Ёб твою мать!» Тахир разозлился и понял, что у него появилось новое дело. Надев на себя также черную футболку, черную кофту с капюшоном и светло-синие джинсы, которые были немного порванными, а также снарядившись одной снайперской винтовкой с 10 магазинами на крайний случай, он открыл портал в тот самый мир, где и происходили нарушения ключевых событий. «Мы с Наруто решили направиться в деревню Скрытого Дождя, чтобы собрать для себя союзников в битве против двух Анбу». Как выяснилось, Джирая все это время был новым лидером Акацуки, в который входили и другие люди, такие как Нагата, Яхика, Итачи, Кисами, Сасари, Дейдара, Кокузу, Хидан, Обита и Шисуи. Конан решила уйти из организации лишь потому, что она чувствовала симпатию и близость к Узумаки. Она не могла забыть об этом и поэтому, во что бы то ни стало, покинула деревню Дождя ради любимого человека. Также мы узнали, что в плену у Акацуки были двое шиноби из деревни Звука, а именно Саске и Таюя. Вскоре блондин направился в сторону Кучихи, понимая, что он скоро убьет его своей физической силой. Мы с Отшельником наблюдали за ним и понимали, что если бы он не начинал Четвертую мировую, то все были бы живы, особенно Ниджи. Мне не хотелось мешать своему другу, а поэтому, когда тот развязал руки и ноги, то он встал и посмотрел на своего соперника. Серьезным взглядом, он больше не смог сдерживаться, а поэтому, превратившись в девушку, удивились этому только Узумаки, Джирая и я. «Саске, ты, девушка?» – спросил Узумаки. «Наруто, прости меня, что все это время скрывал от тебя всей правды», – сказала Саске, которая смогла преобразиться в женскую версию себя. Как, вскоре, парень схватился за сердце, понимая, что оно начинает еще сильнее биться. «Почему ты скрывал от меня то, что ты, девушка? Просто я подумал о том, что если ты и дальше будешь ненавидеть меня, то это будет обидно мне, а я лишь хотел от тебя любви. А как же Сакура? Она об этом знает?» Не на шутку покраснел Наруто. «Нет, и хорошо, что она этого не знает. Именно из-за нее все это время она не давала нам двоим встречаться вместе. Да и если б вместо Сакуры в команде 7 был бы другой человек, например Ина, то мы бы втроем встречались бы. Хех, любовь детства. Но все-таки, когда ты уходила из Конохи, ты могла бы мне рассказать о том, что ты, девушка, не могла», — вздохнула Саске. «Почему, Сакура?» «Саске, не называй меня так теперь, зови меня Сасука. Это второе имя, которое дал мне Итачи. Тогда как вообще получилось, что ты родилась девочкой, причем глубоко в душе?» — спросил Узумаки. «Это будет для тебя долгой историей, пов Сасука Учиха. Когда я родилась во время запечатывания девятихвостого лиса, то очень сильно старалась не так сильно пугаться этому событию, а поэтому, гены мне самому сказали стать мужчиной. С одной стороны, я была зла на своего старшего брата Итачи за то, что он вырезал весь клан, а с другой стороны, узнал две правды. Первое, это то, что я могу его убить лишь тогда, когда повзрослею. А второе, это то, что внутри до сих пор был девушкой. И лишь после смерти Орочимару, я решила воспользоваться техникой перевоплощения, как вдруг сработал побочный эффект. Все это время, я могла превращаться в парня. Причем время не было ограниченным, как у остальных шиноби. Возможно, это был дар от великих Ацуцуки. Но для меня было важно знать, кем я хочу быть по жизни. С одной стороны, это ебанутая Сакура, которая так и вовсе просит, чтоб я дал пизды ей. С другой стороны, ты, которого на самом деле я любила, но лишь притворялась, что ненавижу тебя. Не просто же так говорила тебе, что ты не можешь понять моих чувств. На самом деле, мне было больно во всех смыслах. Семья, старший брат Акацуки, Мадара, во всех смыслах. Конец пов Сасука Учиха. Прости меня, Сасука. Я не знал, что ты все это время была девушкой. Я думал, что тебе будет легче, если ты убьешь своего старшего брата, а оказалось, ты требовала многого. Подумал Наруто. Во время битвы с Итачи, перед своей смертью он сказал мне на ушко следующее. Будь счастливой, Сасука. Сперва я не понял, о ком идет речь, но потом понял, что Сасука, это мое имя, а не имя девушки Итачи, хоть он изначально и любил Изуми. Вскоре Сасука поигралась со своими волосами на голове, понимая, что теперь они были еще длиннее. Сасука, когда война против Анбу закончится, я обещаю, что мы возродим не только клан Узумаки, но и клан Учиха в целом. Благодаря тому, что воскресли Итачи, Обито и Шисуи, их клан продвинется в лучшую сторону, как и мой клан. Но Наруто, только я буду с тобой, удивительно спросила черноволосая девушка. Не только ты, моя дорогая Учиха. Хината в любом случае будет со мной. Тимари согласилась. Моя мать Кушина, Конан, Цунаде, Шизуне, Кагуя, Анка, Мэй, Курацучи, Каруи, Югита, Фуо и Цуми. Тогда давай возродим мою маму из мертвых. Я знаю, что глубоко в душе она также хочет любви и мира. Подумала Учиха. Ну давай, только вот что ты будешь делать, сына, Самуи, Кариной Ханой? Спросила она. Мы с Хантером договорились о том, что они будут с ним. Ответил блондин, наблюдая за нами с Джирои. Вскоре, Ира отшельник и лидер Акацуки отступил от меня, а сам поднялся на своему лучшему другу, с которым у нас было многого общего. Да и я надеюсь на то, что у Наруто получится стать новым Хокаге. Ведь будущее, это то, что мы хотим увидеть на самом деле. Как тебя зовут на самом деле? Спросила Сасука, подойдя ко мне. Рюки Зенигата. Это мое настоящее имя, которое я предпочитаю называться полностью, но очень редко. Хорошо, Хантер. Просто я хочу знать, чего ты хочешь. Подумала Учиха, наблюдая за моим лицом. Мира, любви, девушек, денег, власти, бессмертия. Брошенный, но целеустремленный охотник, верно? Засмеялась девушка, после чего мы с Наруто поняли, что Сасука за всю свою жизнь по-настоящему улыбнулась. Но если так подумать, то четверо девушек тоже должны остаться в нашем мире, верно? Касаемо этого, я придумал технику, которую до сих пор не смог закончить, но во время битвы, возможно, применю ее. Получается, настоящие девушки будут с тобой, а клоны, со мной, удивился Узумаки. Возможно, но Цунаде и Мэй хочу клонировать лишь потому, что внутри них находится двое перерожденных косплеерш. Тогда, как насчет того, чтобы отпраздновать наше воссоединение? Таюя, ты же ведь не против этого? Спросила Сасука, обращаясь к своей напарнице. Ладно, надуто ответила она. Вскоре, мы втроем освободили красноволосую девушку и отвели ее в комнату, где жил Итачи. Кровать была мягкой, что на ней можно было покувыркаться, но для нас с другом была идея устроить групповой секс с девушками. Блондин поцеловал в губы брюнетку, а я занялся красноволосой красавицей, которая была офигенной. Раздев двоих девушек до гола, мы оголили свои большие члены, причем у Узумаки был 23 сантиметра, а у меня 30. Сасука и Таюя начали глубоко делать нам минеты, понимая, что им все равно не уйти от нас, потому что у них появилось желание побыть с любимыми людьми. Что же до красноволосой девушки, у нее не было своей собственной цели, потому что все это время она работала на Орочимару. Но теперь у нее было желание проверить, насколько был огромен мой пенис, а также насколько был большим у Узумаки. Хантер, ты чувствуешь это? Спросил мой друг. Да, я кончаю. И я тоже, брат. Кончив в ротике любимым девушкам, мы решили лечь на кровати, чтобы удовлетворить наших невест. Наруто в данную очередь ждал, когда Сасука лишится девственности, ведь секс в роли девушки для нее – это первый раз. Что же до Таюи, она хотела овладеть мной, но у нее этого не получилось. ТК, мы поменялись позами. Чё, сучка, думала мной завладеть? Хитро улыбнулся я. Как, удивилась этому Таюя. Увы, но только Цунаде и Кушина могут овладеть мной, как дилда. А я тебе, не дилда. Я, твой босс, твой младший братик, что хочет выебать твою пизденку, а также твои похотливые сисендры. Ах-ха-ха. Воткнув красноволосой девушке из деревни скрытого звука в ее кисоньку своим бабиджоном, то решил на какое-то время ускорить процесс страхания, ведь я понимал, что она не была давно девственницей. На самом деле, еще до меня и Наруто, она с кем-то трахалась. Получается, ту еще шлюшку я смог встретить, когда мы выдвигались в деревню Дождя. Аха, Наруто-кун, кончай в меня. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях, произнесла Сасука. И в меня, выеби мою похотливую пизденку, Хантерчан. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив удовлетворять девушек, мы с Наруто дали 5 и решили обменяться девушками. Теперь на этот раз я трахал девушку из клана Учиха, а Узумаки, Кунаичи из деревни Звука. Хоть мой бабиджан был намного больше, чем у моего друга, но брюнетка поняла, что до сих пор любит Наруто, а поэтому ускорялся, как мог. То же самое было и с Таюи, которая показывала по 2 пальца, понимая, что ей нравится, как трахают, как шлюшку. Аха, кончаю, да, Наруто самый лучший, кончаю. Вынув свои стволы из дырочек, мы решили продолжить наши веселые поебушки, глядя на удовлетворенных девушек. И на этот раз, мы решили воспользоваться моментом, чтобы трахнуть Сасука вдвоем. С одной стороны Узумаки был сзади нее и воткнул член в ее анальную дырочку, а с другой стороны был уже я, который трахал ротик очень красиво. Причем когда зависали ее груди 7-го размера, я даже удивился тому самому моменту, что именно Учиха, самая молодая и самая сексуальная кунаичи, наряду с Хинатой. Наруто, я ща кончу, не выдержал я это, и я тоже. Закончив ебать Сасука, мы перешли к нашей красноволосой шлюхе, которая и вовсе горела желанием, чтобы ее 2 дырки удовлетворили одновременно. Садясь на мой член своей пизденкой, Наруто тут же воткнул своим стволом в ее анальную дырочку, и мы вдвоем начали двигаться. Хоть нам обоим и нравились девушки, но мы понимали, что делаем правильно. Оха да, кончайте в меня, мальчики, я так счастлива. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив наши веселые поебушки, мы решили все-таки отдохнуть с нами любимыми девушками, что даже Наруто смог исчезнуть. Сасука-то и лезли ко мне на кровать, понимая, что внутри меня все еще находится веселый и дружелюбный сосед. Когда девушки обсасывали мои сосочки, то Учиха остановилась и начала разговаривать со мной и Наруто, который находился внутри моего тела. Все-таки, вам и правда стоит научиться ограничивать время в технике перевоплощения, улыбнулась красиво Сасука. Ага, возможно, мы когда-нибудь пробудим нашу силу, чтобы мы смогли покончить с Анбу клана Узумаки и корня раз и навсегда, ответил я, гладя по волосам девушку Наруто. Слушай, а когда мы сможем помочь нашим друзьям в битве? Спросил Наруто в моей голове. Давай отдохнем еще пару часов, а потом выдвинемся. Окей, но что мы с девушками будем делать? Не бойся, брат, я их отправлю в наш дом, чтобы они смогли побыть там на какое-то время, а потом мы все вместе их удовлетворим. Договорились. Вскоре, я прижал 2 девушек к себе в объятия, и мы задремали на какое-то время. Вскоре, война между 2 анбу началась. Они друг с другом начали сражаться, причем сражались они, как пушечное мясо. К тому времени, Акацуки прибыла на место, разгромив дерущихся бойцов. Когда Суигицу и Джуга увидели перед собой воинов из деревни Дождя, они не хотели драться, а вот Сай, который всегда был верен корню, напал на всех участников. То же самое было и с Данзой и Орочимару, которые начали драку. Большинство воинов дрались между собой, а вот 2 саннинов и темный шиноби встретились друг с другом. А вот и Джирая. Я уж думал, что мне придется использовать тебя для Эдатинсия, улыбнулся змей. Да неужели, ухмыльнулся жабий отшельник. Тогда бы почему вам просто не отступить и не разойтись с миром, я все равно добьюсь своей цели, Джирая, ответил Орочимару. Ну тогда, вы все равно умрете. Высвободив с себя весь накопленный шаринган на руке, Данза заставил 2 подчиниться ему, как вдруг послышался выстрел. Не ожидали меня увидеть, саннины. Этим стрелком оказался Тахир, который чуть позже спрятал свою снайперскую винтовку и воспользовался моментом, чтобы напасть только на Орочимару. Как вдруг, на 3 людей появился Исшики Ацуцуки в своем истинном облике. Сам же охотник был одет в форму Джоунина, но при этом, протектор был надет на лбу, показывая символ деревни Скрытого Листа. Как понял Цезарь, еще после 4-й мировой войны шиноби, братья Ацуцуки приказали Исшики завладеть не телом Джигина, а телом покойного Данза, в котором было очень много жизней. И тогда пришло время покончить со своими противниками раз и навсегда. Что же до тела темного шиноби, оно разорвалось на мелкие кусочки. Не знаю, конечно, кто ты такой, но нам лучше объединить усилия, ответил Джирая. Согласен, только трое легендарных саннинов смогут победить Ацуцуки, подчеркнул Орочимару. Тогда ждите меня, я за поддержкой. Вскоре, Тахир покинул поле боя, уничтожив оставшихся Анбу клана Узумаки. Омега Чидари. Это была улучшенная техника того же Чидари, только с помощью нее он смог разнести всех вокруг, как было и с приемами у Мадоручихи. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 27. Мамайя Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэйтируми, Курацучи, Сакура Харуна, Инаиманака, Тен-Тен, Анкамитараши, Курина Юхи, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука, Сасука Учиха, Таюя. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки, арка и мир Наруто. Глава 17. Победа за нами. Ханаби Хьюга. В скором времени мы с Наруто решили направиться на место битвы с двумя кланами Анбу, дабы сразиться с ними. Что же до Саске, или Сасука, как теперь ее зовут, и Таюи, они вдвоем направились в деревню Скрытого Листа. Я подписал для них точный адрес, чтобы они нашли дом, в котором жили Цунади, Хината, Кушина и остальные девушки. Они тут же помчались, как и мы с Узумаки, чтобы помочь Акацуки победить противников. К тому времени, пока мы бежали, Тахир решил на какое-то время остановиться в Конохе, чтобы набрать себе побольше союзников для битвы с Ацуцуки, во главе которого были братья Хагорома и Хамура. Сперва решил немного перекусить рамена в одном ресторанчике, в который любил заходить сам Узумаки, затем и вовсе направился искать себе союзников. Прежде всего, он заметил перед собой девушек, которые сражались со своими, но благодаря моему хантергану, они смогли победить злых духов оставшихся чоунинов и джоунинов. Тахир понимал, что что-то не так, и поэтому решил спросить у Шикамару, что тут происходит. Именно как раз он и был под контролем печати Данза. Тот лишь ответил, что девушки спасли ему и его ученикам жизни. Как раз Цезарь начал подозревать девушек и решил последовать за ними, чтобы узнать, что они затеяли. Направившись к одной из старых баз клана Узумаки, парень вошел в дом, а также поднялся на третий этаж. Он явно слышал женские голоса и решил проверить, что там за комнатой. Открыв дверь, Тахир увидел перед собой огромное лесбишоу, из-за чего чуть ли не встал стояк. Он видел перед собой, как Кагуя и Кушина нежно сосали груди Цунади, а Хинати лизали пизденку Сакураина. Что же до остальных дам, кто-то и вовсе решил воспользоваться стропонами, чтобы удовлетворить друг друга. Тот лишь хотел закрыть дверь за собой, как вдруг он подскользнулся и упал. Дверь открылась, и девушки закричали от стыда. «А-а-а-а, извращенец!» Сперва Тахира начали пиздить тапочками, поскольку тот прервал их лесбийское шоу, но потом, когда они успокоились, он рассказал о том, что мне и Наруто нужна помощь в битве против Анбу и Ацуцуки. Выслушав посланца, Кагуя тут же вспомнила о том, как однажды ее сыновья Хагорома и Хамура заточили в первый раз, а когда была Четвертая мировая война, Белый Кролик и вовсе смогла спастись, благодаря Узумаки, отдав ей подделку. Тот отпустил девушку на четыре стороны, дабы она смогла скрыть свою чакру. «Если ты и правда знаешь, как остановить моих сыновей, то мы тебе поможем», — сказала Кагуя. «Это хорошо, тогда встречаемся около ворот через 30 минут». Вскоре, все девушки направились за подкреплением, кроме Ацуцуки, которая и вовсе осталась с парнем. «Знаю, ты не моя Кагуя, но, да, это так, я могу чувствовать то, что и ты. У тебя есть своя Кагуя Ацуцуки, и ты будешь счастлив, если достигнешь своей мечты. А если не получится осуществить ту мечту, которую не мог раньше», — улыбнулась богиня-кролик. «Тогда могу лишь пожелать удачи тебе в будущем, Сузумаки. Спасибо тебе, Тахир». Вскоре девушка поцеловала парня в лобик, и они вдвоем направились к воротам деревни Скрытого Листа. Вскоре мы с Наруто прибежали на место боя и, как мы могли уже заметить, Джирая с Орочимару решили объединить усилия, чтобы победить Исшики. Я попросил своего друга помочь Саннинам остановить его, пока решил разыскать Ханаби. Благодаря ментальной связи, нам удалось узнать о том, что единственная наследница до сих пор была в плену у Данза, хоть тот и был давно убит. Увидев перед собой толпу Анбу, я решил воспользоваться своим же коронным ударом, а именно, Рассинхантирганом. Это был гибрид между Рассинганом и Хантирганом, который мы придумали вместе с Наруто. Победив всех Анбу корня, я продолжил свой путь и решил воспользоваться тем самым моментом, чтобы превратиться в Хантер Венома. И перед собой я встретил давно знакомого мне противника, точнее, противника для Узумаки. А вот и та самая цель, которую нужно устранить, проговорил Анбу под кодовым именем Сай. Хах, ну и сколько же ты будешь сосать хую корня? Разве вы не развалились тогда? Спросил я. Ты не Узумаки, а поэтому, скажу тебе в первый и в последний раз, после смерти Данза, мы с нашими братьями разошлись на какое-то время, чтобы в будущем покончить с вами раз и навсегда, а точнее, с Наруто. Мы явно знали, что он что-то неладное запланировал, поэтому мы и хотим его устранить. А кто был в курсе всего этого? Шестой Хокаге точно не знал об этом, как и остальные деревни. Почти все шиноби Конохи знали о том, что мы должны были ликвидировать Наруто. И единственное, кто от всей души ненавидела Наруто и пыталась заполучить Саске, это Сакура. Вот же ж стерва. Так и знал, что она шпион, даже в отличие от того, что у нее был свой темный дух. Но ничего, когда все закончится, я подарю эту розово-волосую Сакуру Кагэ в качестве подписания мирного договора. Ну что, незнакомец, сразишься ли ты со мной? Спросил Сай, холодно наблюдая за мной. Пусть это будет наша первая величайшая битва всей жизни. Вскоре я активировал клинок Ямато и начал двигаться медленно, пока Сай открыл свиток, чтобы нарисовать зверей, которые на меня нападут. Несколько из них пытались атаковать меня сзади, но у меня получилось разрубить их клинком, чтобы проверить свои навыки. Когда Анбу корня вздохнул, у него начало колотиться сердце. Понимая, что он не хочет проигрывать, то решил напасть на меня с помощью двух клинков, держа лезвие снизу. Пытаясь хоть как-то нанести урон, я блокировал его с помощью Ямато, чтобы потом и мне нанести удар. Однако у него получилось лишь оттолкнуть меня. Тогда я воспользовался новым приемом, с помощью которого первый меч взял зубами, а остальные два были придуманы Веномом, чтобы разрубить его. И у меня получилось лишь разрубить только оружие Сэ. Единственное, что у него осталось, это техники по превращению живых рисунков. Скажу тебе честно, ты очень достойный противник для меня. Однако вы, Сузумаки, в любом случае умрете. Спокойно ответил Сай. Неужели у тебя нет своей цели в жизни? Неужели ты не можешь просто работать в Анбулиста? Спросил я. Корень – это мой смысл жизни, Айна, лишь инкубатор для наших будущих детей, чтобы в будущем наш Инаджин смог возглавить корень. Ебучие Инаичи. Я так и знал, что эта тварь в прошлом была Анбу. Но зато хорошо, что он сдох во время Четвертой мировой. Ну что, парень, умри. Вскоре парень подбежал ко мне, чтобы нанести мне несокрушимый удар с помощью других техник. Когда тот кинул в меня сюрикены, я и вовсе смог отбить атаку с помощью оригами сюрикенов. А когда он и вовсе пытался ударить мне по лицу, я расслабил свои руки и, не использовав симбиота, ударил по спине ладонью, после чего тот закричал от боли. Затем мне пришлось убрать симбиота полностью и снова ударить ладонями, только на этот раз, по болевым точкам. Это был прием хлыст, которым пользовались только женщины и дети. И это была лишь разминка, ведь когда Анбу корня разозлился не на шутку, мне пришлось левой ногой ударить по его шарикам, а затем правой рукой ударить по лицу, дабы вырубить его. Хотелось мне этого мудака убить окончательно, но пусть уж судьба с ним решает, что с ним делать. Оставлять этого мерзавца сына как-то не хотелось, но пусть его кастрируют, как следует. Добежав до базы, на которой раньше находился Данза, я увидел перед собой несколько плененных девушек, которых мне пришлось освободить. Также среди них была Ханаби Хьюга, которая мастурбировала с помощью вибратора. Вероятно, это было дело рук того старого извращенца. И нет, речь не о Джирае, а о темном шиноби, что любил манипулировать девушками. Немного вынув секс-игрушку, девушка была почти что удовлетворена, и единственный выход, чтобы та встала на ноги, это заняться с ней сексом. Наруто тоже ко мне успел подойти. «Ну как, ты нашел Ханаби?» – спросил Узумаки, сняв с себя симбиота. «Да, видимо, ей не хватает кое-какой зарядки». Вскоре, блондин подошел ко мне и понял, что пора самое время сделать ей приятное. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – подумал герой Конохи. «А вдруг Хиаши нам обоим башки оторвет? Все же не хочется остаться трофеем для него? Не волнуйся, мы на 20 минут, и никто об этом не узнает, Даттибая». «Ну ладно». Вскоре, мы сняли с себя костюмы, а также решили раздеть полностью Ханаби, чтобы удовлетворить все ее желанные фантазии. Я взялся за ее попку, а парень – за руки, и мы вдвоем воткнули члены в ротик и в пизденку. Начиная трахать ее, Узумаки отпустил руки девушки, а я – попку у девушки. Ее сисечки не были такими уж большими, как и у Хинаты. И мне даже нравилось трахаться с такой же девушкой Хьюгой, как и с принцессой Бейкугана. Хоть она и была близняшкой для Ханаби, но чем-то она была еще горячее. «Ага, Наруто, я ща кончу. Давай кончим вместе, бро». Закончив ебать сучку из клана Хьюга, мы оба кончили достаточное количество спермы, чтобы заполнить дырочки у такой секситяночки, как Ханаби. Вынув бабиджаны, девушке совсем полегчало, и она готова была двигаться с нами. Одевшись полностью и быстро, мы решили вернуться на поле битвы, чтобы узнать, как обстоят дела у остальных шиноби, сражающиеся против Исшики. Как оказалось, сам же Эоцуцуки был подавлен, но при этом решил не сдаваться, и с помощью Хамуры, Хагорома, Мамашики, Урашики и Киншики начали объединяться в единое целое, именуемое себя Титаном Эоцуцуки. Даже Эрачимару, Джирая Акацуки, Ямато, Суигицу и Джуга не смогли справиться с ним, а поэтому мы пришли к ним на выручку и решили объединить вдвоем усилия. Хантервеном, режим огненного ассасина. Так вот оно что, Узумаки Наруто жив. Призвав огненного костлявого коня, мы решили покончить с Титаном раз и навсегда, даже несмотря на то, что он был гигантом, а мы лишь коротышкой по его росту. Ударив его несколько раз, мы решили воспользоваться нашим новым приемом, именуемый себя как Великий Титан Узумаки, дабы начать сражаться с ним. И пока у нас это получалось, к остальным друзьям подошли армия шиноби, готовая поддержать нас. Ими оказались Хината, Цунаде, Шикамару, Чоджи, Киба, Шина, Какаши, Майта Гай, Гарем Наруто, Гаара, Канкура, Райкаге, Киллер Би, семеро шиноби-мечников Тумана Анаки со своей поддержкой, Рин, а также кандидат на роль хранителя мультивселенной Тахир. Титан Эоцуцуки, увидев свою мать, понял, что она может стать оружием, а поэтому, оттолкнув нас в сторону, он схватил богиню-кролика и превратил ее в молот правосудия, чтобы нанести не только нам сокрушительный удар, но и остальным. Тогда все шиноби решили действовать как можно скорее. Увидев это, Тахир вздохнул и решил объединиться с Орочимару на время. «Ну что, змеюка, готов объединить усилия?» – спросил Цезарь. «Учитывая то, что мы друг друга не знаем, то мы готовы», – улыбнулся Орочимару. «Отлично, Эдатинси». Вскоре Орочимару и Тахир воскресили из мертвых четырех Хокаге, которыми были Хаширама, Табирама, Хирузин и Минато, причем они были воскрешены благодаря Орочлену. Что же до Мадара Учихи, легендарного воина, то он решил воспользоваться моментом, чтобы и он поучаствовал в битве. Обито немного вздохнул от того, что увидел перед собой старого давнего противника, но собрался с духом, а Учиха в свою очередь объявил о том, что они теперь по разным сторонам. Каждый шиноби начал нападать на Титана, чтобы покончить с ним раз и навсегда, применяя все свои техники, начиная от техник проникновения разума и заканчивая все глиной с 4 Адди удары. У них получалось наносить сокрушительные уроны. Ну а что до нас, мы валялись в какое-то время в отключке. «Хантер, Хантер!» — крикнул знакомый мне голос. Открыв глаза, я увидел перед собой уже другого Наруто Узумаки, который был в составе Верховного Совета. При нем также было с собой все, особенно спиральный Ринниган. «Чтобы победить Эоцуцуки, ты должен довериться мне. Я доверяю тебе», — улыбнулся я. «А во, я что, отращу себе волосы, Наруто?» сказал я, поднимая своего друга. «Нам нужно победить Эоцуцуки. Ты готов?» «Да, готов. Тогда все вместе», сказал другой Наруто. «Спиральный Хантерган, созданный в раю». Мы произнесли эту фразу втроем, чтобы вернуть некоторых анбу клана Узумаки, дабы они сразились с остальными нашими шиноби, пока мы сражаемся с Титаном Ацуцуки. И у нас это хорошо получалось. Даже я был удивлен тому, как Мадара смог воспользоваться вечным Мангёкё Шаринганом, дабы одолеть сотни Анбу. Что же до Тахира, он и вовсе использовал Омега-4 для победы над своими врагами. А что насчет нас обоих, то мы воспользовались нашими смешанными техниками. Спиральный Хантерган. Печать гробницы 11-хвостого 7 путей Узумаки Хантера. Вскоре, наше пламя стало еще сильнее, и мы призвали ураган драконов, с помощью которого нанесли сокрушительный и смертоносный удар для Титана Ацуцуки, забрав Кагую, чтобы потом исцелить. Положив девушку, мы вдвоем разделились, а Наруто Узумаки, который обладал спиральным Ринниганом, только что исчез. Большинство шиноби с помощью своих техник смогли одолеть оставшихся Анбу Корня и клана Узумаки, некоторые из наших и вовсе были ранены. Мы вскоре увидели обессиленных Ацуцуки, которые продолжали стоять на ногах. Хамура, который был взбешен, убил своего брата Хагорома, потому что идея заточить Кагую была его собственной инициативой, как и остальных небесных существ. И у нас не оставалось другого выбора, кроме как продолжать сражаться дальше. Я, Наруто и Тахир решили объединить усилия с Мадарой, который до сих пор стоял на ногах, понимая, что нам лучше использовать хвостатых зверей вместе. Помимо нас четверых, к нам также присоединились Саске, Итачи, Шисуи, Джирая, Какаши, Орочимару, Цунади и Обито. «Похоже, все мы здесь для одной цели», — вздохнул я. «Надрать жопы этим небесным богам», — оскалила свою улыбку Цунади. «Наруто, это честь сражаться бок о бок с тобой. Несмотря на нашу последнюю встречу, я все равно хочу, чтобы эта битва для меня была последней», — произнес Мадара. «Тогда пусть для тебя это будет запоминающимся боем, Даттибая. Кстати, Хантер, приятно сражаться бок о бок против этих небесных тварей. Я Тахир Цезарев, если что, но можешь называть меня просто Цезарь. Взаимно. Тогда покончим с ними раз и навсегда». Объединив усилия с сильнейшими шиноби, мы решили воспользоваться моментом, чтобы прихлопнуть остальных Ацуцуки одним ударом. Но к нам в битву также прибыл разъяренный Гранат, задачей которой до сих пор оставалось покончить с нами раз и навсегда. И мы приготовились сражаться, пока остальные шиноби эвакуировались с поля битвы. Я и Наруто решили сразиться с тем самым одним из семерых сыновей Кайрэн-Оса, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Саске и Итачи вдвоем активировали Сусанаа, дабы одолеть Мамашики. Какаши и Обито выступали против Киншики, воспользовавшись пробужденными Мангёкё Шаринганом. Шисуи и Цунади решили покончить с Урашики, благодаря новой технике сила сотни шаринганов. Орочимару и Джирая также сражались бок о бок, но уже против Хамуры, как в старые добрые времена. А вот что же до Тахира и Мадары, они вдвоем использовали новый прием, именуемый себя Путь Демона. Благодаря нашим силам, мы смогли победить всех Ацуцуки раз и навсегда, предотвратив Пятую мировую войну шиноби. Мадара, с помощью стихии огня техника Великого Огненного Шара смог расплавить всех небесных существ до конца. После того, как он покончил с ними раз и навсегда, тот лишь улыбнулся и засмеялся, как псих. А что же до Цезаря, так он и вовсе засмеялся смехом крокодила из Ван Писа, что даже чуть ли меня это не напрягло убить обоих. «Цезарь, дружище, ты подарил мне веселье, после чего не смогу забыть о нем», — улыбнулся Мадара. «Знаю, муха-ха-ха-ха, знаю. Теперь-то ты доволен миром?» — спросил Тахир. «Да, очень сильно доволен им. Только вот что сделают с тем пареньком, который был за Ацуцуки», — спросил бывший лидер клана Учиха. «Думаю, что Хантер сделает свое дело. Ну а перед тем, как ты уйдешь на покой, то лучше всего на свете выполнить последнюю миссию в этом мире. А потом на покой», — улыбнулся Мадара. «А потом на покой», — взяв за руку своего кумира, Цезарь и Мадара решили направиться в неизвестное направление. Главное, чтоб они там друг друга не поубивали. А мы, к тому времени, решили излечить Кагую полностью. «Наруто, Хантер, все хорошо, Кагуя-чан. Теперь ты в надежных руках», — улыбнулся Узумаки, обнимая свою любимую богиню-кролика. «Кстати, Наруто, у меня тут есть кое-какая информация, касаемо Сакуры», — прервал немного их любовные обнимашки.